Наслаждение от еды и свободы было недолгим. Ноги Вейка я почти съела, когда в дверь постучали. В то же мгновение на мне снова появилось пыточное сооружение эльфов, по ошибке называемое платьем. «За что?» — воздела руки к небу я, взмолясь нашему антиподу всего сущего. То есть Свету. Свет молчал. «Вообще неудивительно. Ночь же на дворе. А маг на меня, кажется, обиделся и тоже молчал». Нехотя щелкнул пальцами, дверь открылась. Вошел один из людей, хмуро посмотрел на остатки Гивейка, вздрогнул, увидев развалившегося у моих ног Сергала, и обратился к магу. «Сиавир, замечены два шайгена в полном боевом облачении. Интересно, по чью душу эти пришли? Неужели за мной охотятся? Нет, это было бы странно тогда...» И аппетит мгновенно прошел. «Мой Сергал!» Туман ощутил мою тревогу, распахнул оранжево-красные глаза, издал удивленное «Воу!» и пришлось взять себя в руки. «Все хорошо, малыш. В платье нагибаться было сложно, но пришлось. Все хорошо». Маг и человек с удивлением смотрели на нас, но мухи тоже часто вокруг летают. Вот мне и на мух, и на людей плевать. На мага не плевать, у меня на него планы. Некроманта там найти хорошего. Ну а потом из 3000 способов убийства выбрать штук 5 наиболее болезненных. «Пределы деревни не покидать», — отрывисто произнес эльф. «На территорию они не войдут до утра». «Ха-ха, я же вошла». «Глупый этот маг. Одним из способов убийства обязательно будет отрывание головы». «Эх, вся загвоздка в некроманте». «Да, Сиавир». Мужик низко поклонился. «Но как же тот, кого мы ждем?» «Как-как? Нормально тот, кого вы ждете. Сидит и ест в эльфийском платье. Вот только сообщения о двух шайгенах вообще не радуют. У нас народ жестокий, а если еще выпускники, то они вообще слюною сходят. Уроды! Явно ведь попытаются тумана убить. Иначе пришел бы только один, а этих двое. Трулей помет им в глотку». Я снова погладила Сергала и задумалась. Убить меня шайгены не посмеют, а вот чисто из желания поставить на место постараются убить Сергала. Либо это приказ крадущего. «Слушай, Ильфа!» Я собиралась спросить. Мерзко, конечно, но что делать? «Мне нужна нормальная одежда и клинок». Воин нервно сглотнул. Эльф молча указал ему на дверь, и тот вышел. А вот мне Светлый ответил свое излюбленное «нет». Затем платье вновь исчезло, я вздохнула глубже. «Ну, нет так нет, пока я рядом с туманом, я его никому не отдам, а сейчас...» Войдя в подпространство, метнулась на крышу, где лежало послание для этого самого мага. Схватила свиток и вернулась. Протянув запечатанное послание, пошла к единственному имеющемуся здесь спальному месту и, позвав Сергала, растянулась с ним на кровати. «Хотелось спать, очень...» В подземелье нас все эти трое суток били и не позволяли расслабиться ни на мгновение. И я не то чтобы была измотана, но устала. Шайген мог обходиться без сна до 7 дней, но зачем сейчас так истязать свою нервную систему? «Животное пусть спит на полу», — читая послание, хмуро произнес эльф. «Сергал, спит со мной!» Проваливаясь в сон, ответила я. «Провалилась в воду! В воду!» Барахтаясь среди намокшего покрывала, попыталась вынырнуть, но тут заметила тонущего Сергала, метнулась за ним, вытащила на поверхность и, держась рукой за край этой неожиданной водной ямы, с удивлением открыла рот. Мы были все в той же придорожной избе, все в том же доме, только кровать превратилась в прорубь. «Перед сном полагается мыться», — не отрывая взгляд от письма, произнес эльф. «А животное спит на полу, или я вышвырну его на улицу». Зря он это сказал. Сергалы понимают сказанное. Сами говорить не могут, но слова понимают отлично. Туман зарычал и метнулся в грани. Грани не под пространство, а потому, когда на шее эльфа сомкнулись ядовитые клыки, тот был несколько удивлен. «Не убивай!» — приказала я Сергалу. «Еще нельзя!» Но тут пришло время удивляться нам. Эльф вскочил, в следующее мгновение туман оказался хрипящим на полу под железной пятой Светлого. На вопрос «Как ты это сделал? Времени не было». Я тенью метнулась к врагу и... была остановлена неизвестным ранее заклинанием, зависнув в воздухе. Эльф усмехнулся, убрал ногу с тумана, позволив моему зверю дышать. Подошел к застывшей мне. Демонстративно подняв письмо, начал зачитывать вслух. «Тенью шагающая никогда не сможет стать полноценным шайгеном. Посему я передаю ее в ваше полное владение». «Ну все, крадущий, отныне ты мой враг, навеки». А эльф продолжил чтение. «На тень не действует большинство известных видов магии. Единственное, что она не сможет блокировать или снять, это магия стихий. Вы, многоуважаемый Сиавир, один из тех немногих, кто сохранил эти знания, а потому рычаг управления тенью у вас имеется». Эльф пристально посмотрел на меня, а я была в бешенстве. Меня продали. Как вещь, как клинок, как... даже слов нет. И все же, несмотря на бешенство, было очень обидно, что ли. Да, я никогда не была образцовым шайгеном. Да, я не всегда следовала правилам. Точнее, редко. Но я была частью клана. Это был мой дом, пусть и не слишком уютный, но дом. И за что со мной так? Не грусти. Мак улыбнулся, что-то там сделал, и капли холодной воды мгновенно высохли. Даже тяжелый груз вновь обретенных волос перестал мокрой тряпкой липнуть к спине. Дальше читать. Хотелось сказать «нет», но как раз говорить я и не могла, все так же вися в состоянии полного паралича. Эльф усмехнулся и продолжил. «Но есть еще кое-что, что вы должны знать. У тенью шагающей оказался один существенный недостаток. Чрезмерная привязанность к Сергалу. Сохраните животному жизнь. Еще лучше найдите возможность управлять им, и Сергал станет коротким поводком для тени». Туман все слышал и теперь рычал, не сводя глаз с эльфа. «Нет, мой хороший, эльф — это не наша первоочередная задача. Крадущий. Вот его я убью первым. Убью. Клянусь хаосом. А дальше там то, что для твоих ушек не предназначено». С каким-то странным выражением произнес Светлый и отбросил свиток на стол. Предательство крадущего оказалось болезненным. Я даже не ожидала. Что-то лопнуло, и мое тело снова смогло двигаться, а ноги опустились на пол, вот только даже желания пошевелиться не было. Расстроилась. Макс сделал шаг и обнял, заставляя уткнуться лбом в его грудь. «Не грусти, тень. Подумай о хорошей стороне данного происшествия. Теперь ты свободна от клятв клана, от вашего сайветерского догмата. Тень, посмотри на меня». Я посмотрела. В любом случае, только что жизнь светлого эльфа увеличилась на год как минимум. Потому что сначала крадущий. Он меня продал. Продал истинного шайгена. Расстроилась. Повторил свой вопрос маг. «Нет». Я сглотнула. «Это не то, что я сейчас испытываю». «А что ты сейчас испытываешь?» — с улыбкой спросил эльф. «Что?» «А действительно, что?» Я ей ответила вслух, скорее самой себе. «Я испытываю желание. Очень сильное. Я сейчас подавлю его в себе, но пройдет год, и я вернусь за жизнью крадущего. И я заберу его жизнь. Именно так и сделаю. К тому времени туман обретет силу и станет почти неуязвим. И вот тогда...» «Ты мстительная». Руки эльфа прошлись по спине, замерли на пояснице. Привычно подавило раздражение. «Год — очень большой срок. Многое может произойти. А сейчас нужно спать. Ложись». Сиавир отошел от меня. Я вернулась к постели. Она снова стала обычной. Тяжело села, затем легла на бок. Туман подошел, положил голову на постель и тихо спросил. «Ау!» «Все будет хорошо». Я погладила Сергала, попыталась улыбнуться. «Нас просто пустили в расход, туман. Не в первый раз. Выживем». Эльф стоял и, скрестив руки на груди, внимательно смотрел на нас. Сергал больше не делал попыток забраться на постель. Видимо, купание и ему не понравилось. Я тоже не хотела сейчас спорить со Светлым. Не время еще. Не время. Но некроманта я найду. И я погрузилась в сон. Эльфа куда-то ходил. Его некоторое время не было. Перед рассветом вернулся, лег рядом и, обняв, заснул. Естественно, что после такого спать уже не могла я. Хотела встать, меня удержали. Я разозлилась и попыталась сломать ему пальцы, и снова мое тело отказалось подчиняться. Эльфу двух раз хватило, видимо. «Спи», — пробурчал Сиавир. «Выступаем только утром». «Вы выступаете», — ледяным тоном произнесла я. «Я так и сказал», — эльф зевнул. «Мы выступаем». «Он тупой, или они с возрастом тупеют? Тогда это уже маразмом называется». «Я не с вами», — попыталась понять, почему могу говорить, а тело не слушается. «Кто не с нами, тот против нас», — промычал Светлый и, придвинувшись ближе, уткнулся носом в мое плечо. «Издевательство!» «Слушай, труп гоблина тебе в глотку, я...» На этом слово излияние было прекращено. Попыталась пошевелить губами никак. А рука эльфа плавно переместилась с плеча гораздо ниже. И он продолжал спать. Ну и в тролльи бабушки я тоже буду спать. Давненько мне не снились сны, а сейчас снился. Я сидела на теплом лугу, неподвижно, как и полагалось, и на мне порхала бабочка. Она взлетала с руки на плечо, перебиралась на шею, затем, оставляя влажный след, опускалась на грудь. Да-да, во сне грудь у меня была. Неудобная, хорошо хоть в реальности ее нет. Как с таким ужасом ходить можно? Я продолжала сидеть неподвижно, а бабочка не унималась. Странная бабочка, почему от нее мокрый след? Ее раздавили немножко, и это из нее что-то вытекает? Или это слизняк с крыльями? Да, наверное, слизняк. В песках хаоса постоянно появлялись какие-нибудь новые формы жизни. Иной раз то бык летающий, то птица ползающая. Любил наш творец развлекаться. Гад. А слизняк крылатый к тому моменту переполз на мои губы, потоптался там, пытаясь проникнуть в рот, и в результате отвратительно добрым голосом произнес: «Просыпайся, моя жестокая мелодия, нам пора в путь. А путь нас ждет неблизкий». «Лети отсюда, неудачная шутка хаоса», — ответила я и вновь сконцентрировалась на дыхании. Дышать нужно определенным образом, в одном ритме, не сбиваясь, не делая глубокого вдоха и резкого выдоха, медленно, незримо, незаметно. Слизняк обиделся и укусил меня за губу. «Вот хаос всемогущий! Мало того, что эта животинка летает, так ты его еще и зубастым сотворил!» «Не хочешь, как хочешь», — пропело недоразумение, и мне стало тяжело дышать. «Вот же ж!» Пришлось открыть глаза и увидеть... «Ты кто?» — спросила я у странного мужика, частично лежащего на мне, частично на согнутых в локтях руках. «Муж!» — улыбаясь, заявил исконный враг всех темных, то есть светлый. Я задумалась, кое-что вспомнилось, и тогда я решила спросить прямо. «Эльфа, тебе что, места мало?» Кстати, морда эльфийская была здоровая. Точнее, не морда, а сам эльф. Он и вчера раздражал меня габаритами. Но я же не думала, что меня в качестве матраса используют. Это вообще странно. «Эльфа, я вдруг поняла что-то странное. А почему ты так странно дышишь?» Раскосые глаза мага округлились, и последовал вопрос. «А тот факт, что я без одежды, тебя не беспокоит?» «Нет», — удивленно смотрю на странного светлого. «А должен?» «Наверное, должен был, потому что на меня странно посмотрели, поднялись и пошли одеваться. Давно пора, на улице уже светало. Я встала, потянулась, начала разминаться. Все тело странно затекло, словно я действительно неподвижно просидела всю ночь. Сергал похрапывал и демонстративно не желал просыпаться, пока я не начала упражнение на разминку. «Сень», — раздраженно произнес Сеавир. «А тебя не смущает, что и ты практически без одежды?» «Нет». Я остановилась, посмотрела на себя и стало так горько. «Эльфа, наутро мое тело выглядело совсем отвратно. Верни все, как было. Мне даже разминаться расхотелось. У меня вот тут, я показала на живот, был потрясающий шрам от когтей болотной Сидгары. Я им, знаешь, как гордилась. Больше ни у кого такого не было. А теперь... Я села, глаза стали влажными. Кажется, я собираюсь плакать. Странно, последний раз рыдала сутки назад, когда на мне уже места живого не было, а шепчущий все бил и бил. Но даже тогда не было настолько тошно. «Тень!» Светлый подошел, попробовал обнять. Сломала ему руку, мне не жалко. Пока ругался и сращивал кость, вытерла слезы и хмуро спросила. «Что?» «Да ничего, маг был зол. Ну и ладно, я поднялась». Осмотрев комнату, заметила рубашку и брюки своего размера. «Значит, для меня. А если не для меня, то я первая заметила». Оделась быстро, как и полагается Шайгену. Посмотрела на свои руки, взвыла. На правой у меня не было безымянного пальца. Срезала сама еще, лет 5 назад. Без него было гораздо удобнее выхватывать кинжал из рукава. Эх, теперь опять срезать, потом разрабатывать руку, потом... За что мне все это? О чем думаешь? Мак начал надевать сапоги. О том, что ты урод, ответила совершенно искренне. О том, что теперь придется возвращать все самой. Грудь отрезать, волосы удалить, палец лишний убрать. И все это самой. Мак замер, поднял голову, понял, что не шучу, и нахмурился. А так оставить нельзя? Наконец возмущенно вопросил Светлый. Глупый он, а еще и древний. Сапог мне никто не дал, но это, видимо, и не было предусмотрено. Итак, а сейчас расстановка приоритетов. От мага надо смываться. И как можно скорее. Не нравится мне, что он может блокировать мое тело. Совсем не нравится. Ну и раз крадущий меня от клана отлучил, следовательно... Эльф вышел из комнаты, вернулся почти сразу же. Вслед за ним вошла крестьянка и принесла... Не, это не еда. Опять фрукты. Печеная картошка, печеное еще что-то. Салат и все. Женщина изумленно смотрела на меня, причем так, что в результате стукнулась в стену, забыв, где дверь. Но ушла, и на том спасибо. На меня вообще всегда смотрит так... Еще бы, на моем лице татуировка клана. Дохлый тролль, у меня больше нет татуировки. Сядь, поешь, приказал Сиавир, присев за стул. Почему присев? А я впервые видела, чтобы ели вот так жутко. Этот эльфа грациозно брал печеный картофель, нарезал его кружочками, используя вилку и нож. Затем аккуратно положил себе в тарелку салат, а после еще и другие печеные овощи. И ел он все это... странно. Нет, чтобы раз и пол картошки, а то и всю, и одним махом. А тут эстет, тролль ему в печень. Берет кусочек, долго жует... «А, он же древний, вот и ест, как старики». «Эльфа, мне бы мясо, надо же поесть перед дорогой». С тяжелым вздохом Сиавир повторил. «Сядь». Недолго думая, продемонстрировала ему проекцию кое-чего. А подумать следовало бы. Через мгновение я уже сидела, и не скажу, что это согласовывалось с моей волей. «Итак, пока ты молчишь», — Светлый злорадно ухмыльнулся. «Я буду говорить». «Сдох бы ты, эльф, по-быстрому». «Ну, вслух молчу, конечно. Говорить-то мне не дают, а то я бы сказала». «Поговорим о тебе», — продолжил Светлый. «Первое и самое главное — ты моя с этого момента. Точнее, со вчерашнего вечера, но не суть важно. Ты моя». «Мечтай, мечтай. Я и клану-то не особо принадлежала, а уж уродскому Светлому и подавно. И плевать, что крадущий просто продал». Плевать. Я не принадлежала клану, значит, я не принадлежала крадущему. И, следовательно, хрен я тебе принадлежу. Второе. Эльфа смотрел пристально. С этого дня ты забываешь о продуктах животного происхождения. У нас не едят мясо, яйца и все остальное. Это и вредно, и отвратительно. Посему привыкай исключительно к растительной пище. Он издевается. Я и без мяса. «Я без еды, на овощах и зелени. Я похожа на овцу? Вот Светлый похож, баран как есть баран. Точнее, не так, козёл». «Далее», — продолжил пользующийся моей вынужденной молчаливостью эльф. «Ты поможешь мне сохранить жизнь Арвиэлю Даргараю. Сейчас это первоочередная задача. Но после мы покинем миры хаоса тень и покинем навсегда. Хрена с два. Если ты и покинешь миры хаоса, то только после того, как я найду некроманта. Хорошего такого, квалифицированного. И последнее. На лице Светлого промелькнуло выражение абсолютной жестокости. Я не ожидала такого. У крадущего видеть подобное было бы нормально. Но Светлый, он же Светлый. «И последнее», — повторил эльф. «Если попытаешься сбежать, я сделаю вот так». Внезапно туман, который уже перестал притворяться спящим и теперь смотрел исключительно на эльфа, захрипел, дернулся и завыл от боли. Только сейчас я разглядела на его шее ошейник. Попыталась дернуться, пошевелиться, остановить мага, но Светлый отпустил моего сергала сам. Туман упал, сделал попытку подняться на дрожащих лапах и упал снова. Я заскрипела зубами. «Я надеюсь, это будет разовая демонстрация», — ледяным тоном произнес эльф. «И ты не будешь вынуждать меня повторять подобное». Туман поднял морду. Из его красно-оранжевых глаз текли слезы. Крупные слезы. Даже когда нас избивали в подземелье, мой сергал не плакал. «За что ты так с ним, Светлый? За что? Наказал бы меня, причинил бы боль мне, но не туману. Он же щенок еще, он ребенок». «Тень». С меня спал паралич, возвращая возможность двигаться и говорить. «Тень, ты меня услышала?» «Да», — произношу отчетливо, не скрывая ненависти. «Глупости еще будут?» «Нет. Больше никаких глупостей, эльф. Только убийство. Мы с сергалом метнулись одновременно. Мы были быстры, как две молнии, как вспышка света, как сама смерть». Сергал взвыл первым. Он не успел добраться до эльфа и повалился на пол, вновь скуля от боли. А я добралась, успела, сомкнула пальцы на его шее, пристально глядя в глаза Светлого. «А обещала без глупостей», — с насмешкой произнес эльф, и мои руки разомкнулись. «Сами». «Я поражаюсь тебе, тень». Сергал перестал выть, и я не сдержала вздоха облегчения. «Неужели ты действительно настолько жестока?» Теперь эльф снова управлял моим телом. «Это мое тело, а не я», — села к нему на колени. «Это мое тело обняло ублюдка против моей воли». «Вот так будет лучше». Руки эльфа забрались под рубашку, проверяя, видимо, работу его долбанной светлой магии. «Тенька, тень! Что же ты злая такая и глупая, а? Я ведь могу быть очень жестоким, тень. Мне просто не хочется быть жестоким с тобой, пойми. С тобой я хочу просто быть, тень». А дальше я поняла, какой слизняк крылатый топтался на мне утром. Вот тебе и сон. Хотя слизняк был менее отвратительным, чем эльф. «Не нравится». Маг оторвался от непонятного мне занятия. «Ну ничего». В этом деле главная практика. Вот закончим с Эрвилем, и тогда у нас появится масса времени на практику, теорию и вообще. А сейчас давай завтракать, тень. Путь предстоит неблизкий. Меня отпустили. И руки эльфа, и заклинания. В следующую секунду вместо брюк рубашки, слегка надорванной странным магом, появилось одно из ненавистных эльфийских платьев. Я встала, бросила взгляд на взбешенного сергала. «Да, мы чувствуем эмоции друг друга. Мы давно это заметили. Еще у нас есть одна потрясающая способность. Грани!» Вот и все, эльф. Белая марева обступила, сохраняя от привычного мира лишь неясные контуры. Это была моя особенность — призывать грани. В клане никто более так не умел. Все шайгены владеют лишь способностью проникать в подпространство. Оно ближе к реальности. И оно позволяет незамеченным приблизиться к противнику. Грани глубже, они — своя собственная реальность. «Ау!» Туман подошел и ткнулся мордой в плечо. Механически погладила его по загривку и обняла. Нам обоим было паршиво. С меня не снималось ни платье, ни странное нижнее одеяние из кружев, которые отказывались рваться. С него никак невозможно было стянуть ошейник. Мы ушли от Сиавира, использовали тот единственный козырь, который имелся, но все еще были связаны. Ничего, малыш, я в сотый раз попыталась ободрать кружево с рукава. Пробьемся, сходим в Даргарай, найдем мага избавимся от этих тряпок и ошейника и рванем на окраину хаоса. Там, говорят, и поля огромные, и леса дремучие. Не из таких переделок выбирались». Туман лизнул руку, словно говоря, «Хватит, все равно не получится». Зная, что не выйдет, даже когти Сергала не помогли разорвать это кружево. «Паршиво, но...» «Мы живы, Туман», — я поднялась. «А все остальное такая ерунда». Дикий голод свел судорогой живот. Грани отбирают слишком много сил. Пора выбираться. И мы рванули прочь, бежали долго, до тех пор, пока сознание не начало затуманиваться. Сергал прекрасно переносил и подпространство, и грани. Я же в гранях долго не могла находиться. И это было паршиво. Вышли на дороге. Судя по утоптанности, это был торговый тракт, который, по правилам Шайген, обязан был обходить стороной. Но я же больше не Шайген. От места, где мы стояли, были видны два каравана. Один уходил вперед, второй шел к нам. «Есть хочу», — сказала я Сергалу. Тот принюхался и потянул носом к уходящему каравану. «Понятно». И мы шагнули в подпространство, почти мгновенно догнали караван и начали осматривать повозки. Копченые мясо и колбасы обнаружились в третьей телеге с конца. Судя по смутно доносившемуся говору, торговцы ехали в Хайранар, столицу домена Даргарая. И тогда я подумала, глупо было бы идти пешком, тем более, что сейчас на меня кодекс Шайгена не распространяется. Туман хотел на охоту, предпочитая свежее мясо копченому. А я хотела поесть. Решили на время разделиться. Из-под пространства я шагнула прямо в крытый вазок, где под толстыми слоями покрывал находился мой собственный праздник живота. Туман убежал охотиться. Устроившись поудобнее, выбрала вкусную колбасу, такую с чесночком, и радостно вгрызлась в прокопченное кольцо. Стало так хорошо. И вот что удивительно. Как бы тоскливо не было, а поешь чего вкусного, и настроение сразу поднимается. После кружка колбаски с чесноком настала очередь копченых ножек гивейка. На шестой или седьмой место в животе закончилось. Как-то позорно издохло и желание путешествовать в телеге. Все же запах копченостей на сытый желудок отвратителен. Внезапно послышался топот скаковых ящеров. Странно, они слишком дороги, для телег используют мулов и быков. Осторожно выглянула в щелку. Караван был большой, 12 возков и более 20 телег, а по обочине дороги мчался отряд на скаковых ящерах. Впереди на сером, отливающем серебром двуногом уверенно держался... Так, а там оказался эльфа. Вот гоблин ему взад. «Она здесь!» Голос Сиавиры сильный, командный. Эльфа случаем военачальником не был. Толпа воинов на ящерах окружила вазок с мясом, тот самый, в котором я сижу. «Ассайен Сиавир, здесь нет никого». Бледный торговец с тремя складками на животе, что является прямым доказательством его человеческой породы, склоняется перед магом. «Сомневаюсь, что на мага подействует, очень сомневаюсь. Ну да ничего, в подпространство, а оттуда в грани. Эх, храмового тролля лови, а не меня». «Сень!» Голос эльфа заставил вздрогнуть. «Не заставляй делать себе больно!» Я усмехнулась и, аккуратно наматывая на руку кольца ближайшей ко мне колбасы, громко ответила. «Ладно, не буду!» Пока я выбирала еще и окорок, эльф удосужился задать еще один вопрос. «Правда?» Я преломила подпространство и ответила. «Не, катись к гоблинам! Ошибка природы!» Подпространство встретило серыми цветами, приглушенным шумом погони и недовольным голосом эльфа. «Не зли меня!» А дальше произошло странное. Подпространство, по идее, недостижимо для тех, кто не обучен им пользоваться и не содержит в собственной крови кровь нечисти. По сути, лишь некоторые из хищников и шайгены свободно могут перемещаться в сером мареве. Выглядело подпространство соответственно. Здесь нет света, только серые оттенки, приглушенные звуки и замедленные движения тех, кто в реальном пространстве. Здесь время шло быстрее, а потому люди отсюда казались медлительными горными духами. Вот потому и столь удивительно было лицезреть лицо светлого, обращенным ко мне, и видеть его яркие, почти пылающие синие глаза. И голос, я слышала его голос отчетливо. «Выбрось эту гадость!» «Какую?» Несмотря на откровенный испуг, любопытство было сильнее. «Эту!» — эльф указал на столь заботливо намотанную на левую руку колбасу. «Он что, издевается?» «Ни за что!» — гордо ответила я. «И даже не проси, тебе не дам ни кусочка». «Я и не просил!» — эльф был злой. Наверное, обиделся. «Тень, давай поговорим». Голос мага внезапно стал отвратительно добрым. «Не!» — в подпространстве мгновенно захотелось есть, и я начала грызть одну из колбасок. «Мы уже говорили, и не впечатлило. Знаешь, эльф, если откровенно, то давно хотела тебе сказать. Сам пой песни дуэтом со своим сердцем, болтай с печенью и пляши с кишечником, потому что я не собиралась тебя спасать от Рвара, скорее наоборот. Я бы с удовольствием понаблюдала за тем, как зверюга тебя разделывает. Зверь мне понравился, а ты нет. Вот ням-ням». И почему я раньше не додумалась еду с собой брать под пространство? «Так что топай, эльфа, топай осторожно. И смотри, не подохни. Потому что я, когда некроманта найду, за тобой вернусь, светлый». Из-под пространства невозможно было увидеть все лицо мага, так как оно то дымкой подергивалось, то размывалось маревом. Лишь глаза синие были отчетливо видны, а потому понятия не имею, как он отреагировал на мою искренность. Вообще, пусть ценит, я редко бываю настолько откровенна, ему еще повезло. «Некромант зачем?» — глухо спросил маг. Я проживала и спокойно ответила. «Сначала для крадущего, а потом для тебя. Ты действительно надеялся отделаться от меня одной смертью, светлой? После всего того, что со мной сотворил, это глупо. Так что подыхать будешь долго, мучительно, и раз 6, или 7, или 10, я вообще не жадная». Вдали заурчал Сергал, значит, уже поохотился и поел. «Ну и ладно, мне тоже пора, пробегусь до города пешком, не впервой». «Тень». Грустный голос мага прозвучал очень странно, потому что где-то совсем близко. «Я не пою со своим сердцем дуэтом. Оно поет при виде тебя, ты понимаешь, что это значит?» «Ага», — я откусила от копченого окорока. «Маразм! Светлый, это значит, что у тебя маразм. Такое случается. Ты, главное, годик не умирай, ладно? Все, иди общайся с органами, раз тебе это так нравится». Я шагнула в грани. Эльфа чего-то там еще трепыхался, а толку? Грани ему были недоступны. Туман догнал вскоре, отобрал окорок, и мы побежали, периодически останавливаясь по необходимости. Первую остановку сделали в одной из деревенек, где я оставила опостылевшие за сутки кольца колбасы. Их было немного, но от них уже тошнило. И забрала свежий румяный каравай. Туман мою инициативу не поддержал и сбежал на охоту. А я с караваем неторопливо шагала по граням. Потом сделали еще рывок и через сутки достигли предместий Хайронара. Тут пришлось покинуть грани, так как заклинатели у стен города работали на совесть, и грани их огибали. То есть на территорию города оттуда не выйдешь. С подпространством тут было проще, но и оно рваными кусками растекалось по столице домена. В общем, здравствуй, яркий, шумный и цветной мир хаоса. Вышли мы на дороге. Я все еще в том самом эльфийском платье, которое, к моему огорчению, даже пачкаться не желало. И манжеты также сверкали белоснежной чистотой. Туман в ошейнике. Ненавижу светлого. По сути, Шайген обычно передвигается незаметно. Мы незримой тенью скользим мимо городской стражи и не сталкиваемся с таким, как «Плати за вход, деточка». Ну так это обычно, а в данном платье особо и не попрыгаешь. Так что прокрасться незамеченной мне не удалось. На страже ворот в Хайронар стояли два крылатых оборотня. Обычные демоны, из грифонов, и ежи с ними, судя по широким шеям. А потому лучше проявить вежливость. «Чем?» — спросила я. «Эти оборотни, они вообще красивые. Ноги кривые и покрыты густой шерстью до пояса. А вот от пояса начинается мерзость. Бронзовая, почти человеческая кожа. Как у меня сейчас. В смысле, не бронзовая, но почти человеческая. Бррр. А глаза у них птичьи, видят все даже на расстоянии в 5000 шагов. Ну и губы жесткие. Все-таки трансформированный клюв — это вам не игрушки». «Что значит чем?» — спросил второй оборотень. Удивленно смотрю на него, и вот объясните, что непонятного в моем вопросе. Ладно, попробую еще раз. Слушай меня внимательно. Говорю отчетливо каждое слово, а то я же не знаю, какие у них умственные способности. Я спросила, чем тебе заплатить? Громилы переглянулись. Вообще, когда подошли к воротам, мы с Туманом тут были единственными, а сейчас позади набралась толпа торговцев и просто поселян, которые нетерпеливо ждали очереди пройти в город. Толпа. Недовольная, шумная. Шумно проявляющая недовольство. Шайгены всегда избегают толпы, мы к ней непривычны. Поэтому я начала нервничать. И тут оборотни решили заговорить. «Послушай». Тот, который с рыже-красными перьями на голове, пакостно усмехнулся и продолжил. «Послушай, эльфочка». Дальше он умер. Толпа притихла. Туман занял стратегическую позицию за моей спиной. Второй оборотень оторопело посмотрел на меня и хрипло спросил. «За что?» У меня создалось впечатление, что тупость распространяется, как и моровое поветрие. Вежливо отвечаю. Он меня оскорбил. «Чем?» — взревел оборотень. «Совсем они тут потупели, что ли?» — устало отвечаю. «Я не эльфа». Оборотня медленно встали перья дыбом. Потом округлились глаза, затем раскрылся клюв, и оттуда прозвучал странный клюкот, а после этого чудо выдало. «Ты себя в зеркало видела, эльфа?» Он тоже умер. Я же просила, и, между прочим, вежливо. Но разобраться с ними явно следовало основательней, просто сейчас времени нет. Но учитывая, что они в городской страже, их скоро оживит штатный некромант, так что я еще вернусь. Причем не просто вернусь. Я приду и скормлю этому второму зеркало. Надо его рожу запомнить. Идем, Туман. И мы вошли в ворота. Тут главное войти. А дальше можно нырнуть в рваное подпространство, что мы с Сергалом и проделали. Круто обломав толпу, мчавшейся к воротам вооруженной охраны, явно вызванную смертью стражей. Мимо нас пробежал некромант. Уже думала к нему присмотреться, но нет, слишком молодой. Мне нужен кто-то поопытнее. Но тут произошло то, что меня изумило. «Айте, вайтерае!» — на ходу произнес некромант. Обернувшись, с изумлением заметила, как встают оба оборотня. То есть этот, ну не мальчишка, но молодой совсем демон, сходу и всего двумя словами единственного заклинания оживил обоих оборотней? Так, я нашла своего некроманта. Быстро подхожу ближе и покидаю подпространство, приказав Туману ждать меня там. У ворот стало тихо. Вооруженная толпа мускулистых грифоновых оборотней смотрела на меня удивленно. Два оживших оборотня испуганно. Один симпатичный некромант заинтересованно. «Я тебя уже 3 дня ищу», — честно призналась я некроманту. Демон сверкнул клыками, пытаясь улыбнуться. Склонил голову к левому плечу и вежливо спросил. «Зачем?» «Все, он мне определенно нравится. С ним можно говорить о деле спокойно». «В общем так, мне тут нужно одного эльфа убить, 6. Или 10, желательно 10. Поможешь?» «Ну...» — протянул он и сбросил капюшон с головы. У него оказались остренькие ушки, лысая без растительности голова и татуировка клана Привратники на черепе. Причем у данной татуировки острый кончик спускался на лоб. В общем, что-то дрогнуло в груди. Я даже знаю, что. У меня тоже острый кончик был. И череп лысый тоже был. А теперь... «И еще одного типа. Тоже там ты нужен будешь», — вспомнила я о крадущем. Некромант хмыкнул и все так же вежливо спросил. «Его тоже 10. Люблю таких понятливых, и вообще он мне уже очень нравится». «Нет», — с улыбкой любуюсь его татуировкой. «Красота ведь». «Его 2 всего, просто на 2 я его оставлю долго подыхать. Там уже и ткани разложатся, так что всего 2». И тут демон захохотал. Он смеялся долго, согнулся и похлопал себя по коленкам, видимо, пытаясь остановить приступ. А кто их знает? Может, у демонов из привратников особенность такая. К примеру, у шайгенов глаза дергаются постоянно, у этих может приступы смеха. В общем, вежливо жду, пока пройдет. Успокоился, выпрямился и ехидно так. «Послушай, а...» «Нет!» — заорал тут оборотень, которому я собиралась зеркало скормить. Она не эльфа, не эльфийка она. И даже слово это не произносите, Севраиль. Вот что значит оборотни. Учатся с первого раза. Уважаю таких. А некромант смотрит удивленно на меня. На оборотня? На меня. На оборотня. Делает пас рукой, и появляется зеркало. Большое такое в мой рост. После чего некромант вежливо так. «Уважаемая...» «Тень», подсказываю я. «Ага». Демон снова посмотрел на оборотня, тот ему что-то отчаянно жестикулировал, но стоило повернуться мне, как страж руки за спину спрятал. Странные они тут. А некромант продолжил. «Уважаемая тень, если вам не трудно, посмотрите на себя в зеркало». «Да мне не сложно». Устало вздохнув, подхожу к зеркалу и... «Что это такое?» Голос мой падает до шепота. «Что это?» «Зеркало», — подсказывает некромант. «Зеркало?» Я продолжаю смотреть на этот ужас. «А кто в зеркале?» Выражение лица некроманта изменилось. Он посмотрел в зеркало, потом на меня, потом снова в зеркало и тихо произнес. «Это ты, тень». В зеркале отражалась эльфийка. С темными волосами, но эльфийка. Тонкое строение тела вместо моего худощавого с остальными мускулами. Грудь, которую платье наполовину открывало. Лицо. В последний раз я нормально видела свое лицо года 3 назад в медном зеркале, когда смотрела, как зажил шрам после схватки с подземными зваргами. Тогда они так здорово мне все разукрасили, и шрамы пересекали половину лица. На второй был знак клана. Было здорово. А сейчас... Хотелось просто мордой об мостовую. Нос не мой нос. Мой в трех местах был сломан. И сросся так замечательно, такой изгибистый кривой. Подбородок мой, овал лица тоже. Он мне всегда не нравился. Глаза мои все те же отвратительно ярко-зеленые, как зелень в огородах людей. Ненавижу свои глаза. Вот у дымчатого глаза тоже зеленые. Но у него такой потрясающий оттенок гниющей болотной тины, а у меня даже брови вернулись. Я завыла. «Что он со мной сделал?» От отчаяния я села прямо на каменную дорогу и просто завыла. «Я эльфийка! Я и эльфийка! Какой ужас! Какой ужас!» Пальцы потянулись к острым ушкам, и я завыла громче. «Тень!» Некромант присел на корточки рядом. «Ну, тень, ну разве может такая ха... Тень, ну не нужно плакать, но я... Я уродина!» Даже не знаю, почему от этого было так горько. «Я эльфийка!» Некромант продолжал сидеть рядом, потом неожиданно протянул руку к лицу и вытер мои слезы. Сломала ему палец. Только один, потому что, несмотря ни на что, некромант мне нравился. Наверное, я ему тоже. Потому что он зашипел, срастил палец и грозно предложил. «Еще раз так сделаешь, я тебя раздену и получу компенсацию за сломанную конечность». «Правда?» Слезы высохли мгновенно. «Честно разденешь». Наверное, некроманта обидело мое недоверие. Он неуверенно оглянулся и уже не так уверенно произнес. «Наверное». Я была очень рада это слышать. Схватила его руку и сломала ему все 5 пальцев. «Мне же не жалко». Демон с шипением подскочил и, отчаянно ругаясь, начал сращивать кости. Я тоже встала, вытерла остатки слез, и когда он, наконец, закончил и повернулся ко мне с потрясающе яростным выражением на лице, вежливо напомнила. «Обещал раздеть. Раздевай». Некромант чем-то подавился, глаза у него округлились, потом он это что-то сглотнул, снова оглянулся. Оборотни смотрели на него с осуждением. И действительно, обещал же раздеть, и сейчас молчит. Где справедливость? «Ну», — грозно потребовала я, — развитие событий. «Или еще что-то сломать?» «Хребет!» — неожиданно рявкнул демон. «Нет», — я обиженно посмотрела на него. «Ты же некромант, и ты мне нужен. И ты обещал снять с меня это проклятое светлое платье, которое не рвется, не пачкается и не снимается. Так что снимай!» Удивленное ругательство. Я даже заслушалась. И демон хрипло произнес: «Мое имя Севраиль. Тебя, значит, тень зовут, да?» «Да». Я нетерпеливо притоптывала ногой в эльфийском сапоге. Вот сапоги мне нравились, и снимать их не хотелось. «Давай, раздевай уже». Некромант как-то странно покачал головой и произнес: «Не здесь, идем ко мне». «Чем тебе здесь не нравится?» — удивленно спросила я, но потом решила быть вежливой. «Ну, не нравится, так не нравится. Пошли». Оборотни проводили нас странными взглядами. Те, кто столпился в этот момент у ворот, тоже смотрели. И все молчали, а я... «Туман, оставайся в подпространстве, я скоро приду». Сергал ответил недовольным «Уй!», но он у меня послушный. А мы пошли по городу. Некромант постоянно оборачивался, потому что я шла неторопливо и восторженно озиралась вокруг. Впервые в городе я ходила вот так, не используя подпространство. Мне понравилось, если честно. «Тень!» — терпением некромант не отличался. «Я могу взять тебя за руку?» «Валяй!» — я протянула ладонь. «Мне не жалко!» Он как-то осторожно взял мою руку, на которой были все пальцы. Странно, он мою ладонь держал, как клинок из стали, закаленный в слюне вергов, и поглаживал с таким же восторженным выражением. Хотел что-то сказать, заметил мой откровенно любопытный взгляд и не стал ничего говорить. Оказалось, что когда тебя ведут за руку, это очень удобно. Можно идти и осматриваться вокруг, и не глядеть под ноги. Правда, демону постоянно приходилось останавливаться, но это его трудности. «Слушай, некромант!» — позвала я, когда впереди показалось потрясающее черное строение. «Севраиль!» — поправил демон. «Севрай!» — повторила невольно исковерков. Поморщился, но возражать не стал. «А чей это клан?» — я указала на строение. «Это!» — некромант остановился, с удивлением посмотрел на меня. «Это дворец Даргарая. Нравится?» «Ага!» — я восторженно смотрела на строение. «Интересно, сколько у него несущих стен? И как оно будет разрушаться, если их сломать?» У некроманта случился повторный приступ. На этот раз он так обессилел от хохота, что прислонился спиной к одному из зданий и в результате просто сполз на дорогу, продолжая хохотать. «Да, видимо, это у него серьезно. Бедный, а ведь молодой еще. Ну, издержки профессии, понятно». «Эй, я подошла ближе. Ты как?» «Может, тебе стоит к целителю сходить, а?» Севраиль застонал, и у него начался очередной приступ. Успокоившись, демон поднялся, снова взял меня за руку и неожиданно произнес: «Какое же ты чудо, тень!» Я смутилась, честно. За чудо полагалось ему как минимум нос сломать, но он это так сказал, что я... «Тень!» При звуках этого голоса я вздрогнула и попыталась рвануть в подпространство. Но проблема в том, что его тут не было, а бежать я уже не смогла. «Сиавир!» — воскликнул некромант, пытаясь понять, почему я застыла без движения. «Могу я узнать, что происходит?» «Что происходит? Это наша первая жертва к нам своими ножками притопала. Но рано как-то, совсем рано». «Севраиль!» Светлый почти рычал. От демонов набрался, что ли. «Отойдите от моей воспитанницы!» Некромант внимательно посмотрел на застывшую меня, потом на мага, потом на меня, потом... Да достал уже этот некромант! Вечно он ничего понять не может! Но, как выяснилось, может, еще как. «Так это вы тот светлый урод, которого нужно убить раз 6 или 10?» Раскрыл мой коварный план некромант. «Трепло, а не демон». «Я?» — как-то невесело согласился эльф. «А-а-а!» — протянул некромант. «Ну тогда ладно, забирайте. Встретимся, когда приду вас оживлять». И он ушел. Так как шевелиться и говорить я не могла, оставалось только проклинать этого. А еще и демон. Вот как может порядочный демон бросить меня, темную, на растерзание светлому эльфу? Это подло. Вокруг было еще полно демонов. И демонов, и оборотней, и орков, и троллей. И кровососы сновали, прикрываясь от солнца плащами. А рядом со мной был эльф. Эльф посреди Хайронара. Светлый, то есть наш прямой враг, на которого вообще нападать нужно без разговоров. Я все ждала, когда же меня освободят, и можно будет сказать ему все, что думаю. Но маг не торопился давать свободу. Обошел, посмотрел в мои глаза, усмехнулся и опять попытался применить ядовитое дыхание. Бррр. Но не убил. Странно. «Идем». Маг взял меня за руку, и я обрела возможность двигаться, но не говорить. Зато эльфа себе в разговорах не отказывал. «Зачем убил стражников? Достаточно было сказать, что ты со мной, и любые двери в этом городе для тебя были бы открыты, а ты...» Мы шли. Мне особо идти было некуда, но эльф крепко держал за руку. Вывел на главную дорогу, где его ждали воины и ящеры. Платье взлетело вверх, я в нем, естественно, так нас и усадили на ящера. «Тень, с твоим поведением нужно что-то делать», — продолжал маг. «Давай так. Сначала попробуешь следовать моим правилам, а если... Точнее, когда не захочешь, я поставлю блокирующее заклинание. Идет?» «Нет, едет. В смысле, едем мы на ящере». Туман следовал за нами. Там, где были разрывы в ткани подпространства, он торопливо перебегал открытые участки и снова скрывался в сером мареве. «Хочу к нему. А некромант-предатель. Еще демон называется».